В ином месте мы находим. Синие и красноликие зверелюди существовали даже в более поздние времена, не от настоящего совокупления между человеческими и животными видами, но по родству. И еще в другом месте упоминаются. Люди, темные ликом и с красными волосами, ходившие на четвереньках, которые сгибались и разгибались, вытягивались во весь рост и снова опускались на свои руки, которые говорили, как их предки, и бегали на четвереньках, как их гигантские прабабки. Возможно, что последователи Геккеля узнают в этих представителях не Homo primigenius, но некоторых из низших племен, подобных некоторым племенам австралийских дикарей. Тем не менее, даже эти дикари не являются потомками антропоидных обезьян, но произошли от человеческих отцов и получеловеческих матерей, или, чтобы точнее сказать, от человеческих чудовищ, тех неудач, которые упоминаются в первом комментарии. Настоящие антропоиды Каттаррини и Платеррини Геккеля появились гораздо позднее, в последние времена Атлантиды. Орангутанг, горилла, шимпанзе и киноцефалы являются позднейшими и чисто физическими эволюциями от низших антропоидных млекопитающих. Они имеют в себе искру чисто человеческого естества. С другой стороны, человек не имеет ни одной капли крови пификоида в своих жилах. Так говорит древняя мудрость и всемирная традиция. Натуралист предпосылает другую трудность. Человеческий род есть единственный, который, как бы ни были различны его расы, все же может порождать, совокупляясь между собою. Нет вопроса подбора среди человеческих рас, говорят антидарвинисты, и ни один эволюционист не может отрицать этого довода. Довода, который весьма победоносно доказывает специфическое единство. Как же может оккультизм настаивать тогда, что часть человечества четвертой расы породила потомство от самок другой, лишь получеловеческой, если и не вполне животной расы? Гибриды, явившиеся результатом такого совокупления, не только свободно развивались, но даже породили предков современных антропоидных обезьян. На это эзотерическая наука отвечает, что это произошло в самом начале появления физического человека. С тех пор природа изменила свои методы, и лишь бесплодие является результатом человеческого звероложества. Но мы и по сей день имеем доказательства этому. Тайная доктрина учит, что специфическое единство человечества даже и теперь не без исключений, ибо существуют, или вернее еще существовали несколько лет тому назад, потомки этих полуживотных племен или рас лемура атлантического происхождения, так же как и принадлежавших к отдаленной Лемурии. Мир знает их как жителей Тасмании, теперь уже вымерших, австралийцев, жителей Андамановых островов и так далее. Происхождение тасманцев может быть почти доказано одним фактом, весьма поразившим Дарвина, причем он не мог найти ему объяснение. Этот факт заслуживает быть отмеченным. Декатрефаж и другие натуралисты, старающиеся доказать моногенезис посредством того факта, что каждая человеческая раса способна сочетаться с любой другой, упустили из своих соображений исключения, которые в данном случае не подтверждают правила. Человеческое совокупление могло быть общим правилом со времени полового разделения, но это не мешало установлению другого закона, например, закона бесплодия между двумя человеческими расами, так же, как между двумя представителями животных различного семейства. В тех редких случаях, когда европеец снизойдет и пожелает иметь подругою женщину дикого племени и изберет ее среди таких смешанных племен. Примечание. Единственными пережитками подобных полуживотных существ, известных этнологии, были тасманцы, часть австралийцев и горное племя в Китае, мужчины и женщины которых совершенно покрыты волосами. Они были последними потомками по прямой линии позднейших лемурийцев, полуживотных лемурийцев, о которых уже говорилось. Существует, однако, значительное количество представителей смешанных народов лемура-атлантов, порожденных различными скрещиваниями с подобными получеловеческими сущностями. Так, например, дикари с острова Борнео, ведха с Цейлона, помещенные профессором Флоуэром среди арийцев, знак восклицания, большинство из оставшихся туземцев Австралии, бушмены, негритосы, жители Андаманских островов и так далее. Австралийцы, обитающие у залива Святого Винсента и в окрестностях Аделаиды, все очень волосатые, и коричневый пушок, покрывающий кожу маленьких мальчиков от 5 до 6 лет, похож на мех. Тем не менее, они лишь деградированные люди и не имеют никакого отношения к человеку-обезьяне, несмотря на широковещательное, но неосторожное утверждение Геккеля. Только небольшая часть этих людей представляет собою остаток лемурийцев. Эзотерический буддизм, страница 64 и далее. Конец примечания. Дарвин отмечает подобный случай среди племени тасманцев, женщины которого были внезапно поражены массовым бесплодием через некоторое время после прибытия к ним европейских колонистов. Великий натуралист пытался объяснить этот факт переменой в диете, условиями питания и так далее, но, наконец, отказался найти решение этой загадки. Для оккультиста же это самоочевидно. Скрещивание, как это называется, европейцев с женщинами Тасмании, то есть с представительницами расы, прародителями которой были лишенные души и разума чудовище с настоящим человеком, хотя тоже не обладавшим еще разумом, выразилось в бесплодии, и это не только как последствие физиологического закона, но также в силу закона кармической эволюции в вопросе о дальнейшей жизнеспособности ненормальной расы. Наука не готова еще признать ни один из вышеприведенных пунктов, но в дальнейшем ей придется принять их. Примечание. Называя животных лишенными души, мы не лишаем зверя, от самого ничтожного до самого высокого вида, души, но лишь обладание сознательно переживающей эго-душой, то есть того принципа, который переживает человека и вновь воплощается в такого же человека. Животное имеет астральное тело, которое переживает на краткий срок физическую форму, тем не менее его, животная монада, не воплощается в той же породе, но в более высокой, и, конечно, не имеет состояния девачана. Она имеет в себе семена всех человеческих принципов – атма, будхи, манас, аве, но они находятся в латентном состоянии. Конец примечания.